Я нужен музыке, музыка нужна мне. Это все, что осталось в моей судьбе. В моем досе не осталось и тени мира, который жил во мне, прописан лишь в титрах моей памяти, моего разума. Все потухло, и только ноты ласкает снова ухо, заставляет просыпаться очередным утром, даже когда внутри все настолько мутно. И новый минус, как глоток воды, пропишет моей жизни все новые ходы, новые труды в новом формате стерео. Никогда не забудут, не предадут мою веру, не найдут лести, не забывая о жести моего мнения со мной вместе. Я нужен музыке, музыка нужна мне. Это то, в чем могу признаться лишь себе. Это то, что больше никто не поймет. Это правило свод, записан на каждый год, каждый день в поисках новых смыслов, перебирая в голове новые мысли, перебирая в телефоне список контактов, вписываю музыку, как пишу такты, как пишу минуса, прописывая то, что в душе, то, что находится вокруг, мне не важно уже, то, что происходит за окном, для меня лишь фон того бита, что стал жизнью и ее тон. Мысли в душе, а депресс уже в огне, ведь я нужен музыке, а музыка нужна мне. Я нужен музыке, рэпчик, поводырь по жизни. Музыка нужна мне, в плену остались числа, в плену остался депресс и все тяжелые мысли. И только так, не срываясь и пока не кисну. Я нужен музыке, рэпчик, поводырь по жизни. Музыка нужна мне, в плену остались числа, в плену остался депресс и все тяжелые мысли. И только так, не срываясь и пока не кисну. Я нужен музыке, рэпчик, поводырь по жизни. Музыка нужна мне, в плену остались числа, в плену остался депресс и все тяжелые мысли. И только так, не срываясь и пока не кисну. Я нужен музыке, рэпчик, поводырь по жизни. Музыка нужна мне, в плену остались числа, в плену остался депресс и все тяжелые мысли. И только так, не срываясь и пока не кисну.